Но напоследок богиня, ответствуя так, я сказал ей: «Кто ж от Цирцея на этом пути провожатым мне будет? В Аде еще не бывал с кораблем ни один земнородный». Так вопросил я богиню, и так мне она отвечала: «О, Лаэртит, многохитростный муж, Одиссей благородный, верь, кораблю твоему провожатый найдется, об этом ты не заботься. Но мачту поставив и парус поднявши, смело плыви. Твой корабль передам я Борею. Когда же ты, океан, в корабле поперек переплывший, достигнешь низкого брега, где дико растет Персефонин широкий лес из ракит свой теряющих плод и истополей черных, вздвинув на брег, под которым шумит океан водовратный, черный корабль свой, вступи ты в Аидову мглистую область. Быстро бежит там Перифлегетон Вахеронова лона вместе с Коцитом, великою ветвью Стикса. Утес там виден, и обе под ним многошумно сливаются реки. Слушай теперь о том, что скажу, не забудь. Под утесом, выкопав яму глубокую, в локоть один шириной и длиною, три соверши возлияние мертвым, всех вместе призвав их. Первое — смесью медвяной, другое — вином благовонным, третье — водою, и все пересыпав мукою ячменной, дай обещание безжизненно веющим теням усопших, в дом возвратяся корову, тельцов не имевшую, в жертву им принести и в зажженный костер драгоценностей много бросить. Тересия ж более прочих уважить, особо черного, лучшего в стаде барана ему посвятивший. После, когда обещание дашь многославным умершим, черную овцу и черного с нею барана, к Эребу их обратив головою, а сам обратясь к океану, в жертву теням принеси. И к тебе тут немедля великой придут толпою отшедшие души умерших. Тогда ты спутникам дай повеление, содравши с овцы из барана острый зарезанных медью, лежащих в крови перед вами кожу, их бросить немедля в огонь и призвать громогласно грозного бога Аида и страшную с ним Персефону. Сам же ты, острый свой меч обнаживший, и с ним перед ямой сев, запрещай приближаться безжизненным теням усопших к крови, покуда ответа не даст вопрошенный Тересий. Скоро и сам он, представ пред тобой, повелитель народов, скажет тебе, где дорога и долог ли путь, и успешно ли рыбообильного моря путем ты домой возвратишься.